Положение осажденных было критическим. После ухода Алане их осталось только трое, не считая женщины, в голой степи, без всяких окопов. А между тем уверенность Буконьера вовсе не уменьшалась, и он с насмешкой следил за приготовлениями неприятеля. Испанцы, стараниями офицеров, приведя свои ряды в порядок, наконец, снова атаковали с теми же предосторожностями, что и прежде, то есть составив круг. Солдаты шли медленно, осторожно ступая по земле, едва остывшей, которая могла скрывать новую засаду. Граф, указывая своей шпагой на Букан, напрасно призывал солдат ускорить шаг и разом покончить с негодяями, осмелившимися сопротивляться войскам его величества. Солдаты не слушали и шли очень осторожно. Спокойствие и мнимая беззаботность врагов пугали, и, по их мнению, должны были таить в себе какую-то страшную ловушку. В эту минуту положение усложнилось одним странным обстоятельством. На реке показалась пирога и пристала к тому самому месту, которое испанцы оставили всего несколько минут тому назад. В этой пироге сидели 5 человек. 3 авантюриста и 2 испанца. Авантюристы сошли на землю так спокойно, как будто были одни, и, толкая испанцев перед собой, решительно направились к солдатам. Те, сбитые с толку такой смелостью, смотрели на них, не смея сделать ни малейшего движения, чтобы задержать их. Этими 3 авантюристами были Манбар, Мигель и Алане. За ними бежали 8 собак. Оба испанца шли безоружные впереди, тревожа за свою участь, на что указывали бледность на их лицах и испуганные взгляды, которые они бросали вокруг. Граф Бизар, увидев авантюристов, вскрикнул от бешенства и бросился к ним навстречу с поднятой шпагой. «Руби, руби, негодяев!» — крикнул он. Солдаты, стыдясь, что их не боятся 3 человека, повернулись и решительно бросились на них. Авантюристы были окружены в одно мгновение. Не испугавшись этого маневра, они тотчас встали плечом к плечу друг с другом, таким образом они могли обороняться со всех сторон. Солдаты инстинктивно остановились. «Смерть им!» — закричал граф. «Нечего щадить негодяев!» «Молчать!» — отвечал Манбар. «Прежде чем угрожать, послушайте, какие известия принесли вам эти 2 гонца. «Схватить негодяев!» — снова закричал граф. «Убейте их, как собак!» «Полноте!» — насмешливо продолжал Манбар. «Вы с ума сошли! Схватить нас? Попробуйте-ка!» 3 авантюриста, вынув горлянки с порохом, висевшие у них за поясом, высыпали порох в свои шляпы, а поверх пороха побросали пули из ружей и держали в одной руке шляпу, превратившуюся таким образом в брандер, а в другой — зажженную трубку. «Будьте осторожны, братья», — продолжил Манбар. «А вы, негодяи, пропустите нас, если не хотите, чтобы мы подняли всех на воздух». Твердым шагом авантюристы подошли к испанцам, парализованным ужасом, ряды которых расступились, чтобы пропустить их. «О!» — с насмешкой прибавил Манбар. «Не бойтесь, мы не убежим. Мы хотим только добраться до наших товарищей». Таким образом, 200 человек боязливо следовали на почтительном отдалении за 3 флебустьерами, которые, куря на ходу, чтобы не дать трубкам погаснуть, насмехались над трусостью испанцев. Пальто был вне себя от восторга, а Дон Санчо не знал, чему он должен удивляться больше, безумной ли отваги французов или трусости своих соотечественников. Так авантюристы, пройдя довольно продолжительный путь, соединились со своими товарищами, не будучи ни на минуту потревожены испанцами. Несмотря на просьбы и увещевания, граф добился от солдат только того, что они продолжали идти вперед, а не отступали, как они намеревались. Но в то время как авантюристы увлекали солдат за собой, произошло одно событие, на которое граф обратил внимание слишком поздно, и которое начало внушать ему серьезные опасения за исход операции. Позади круга, образуемого испанскими солдатами, как бы по волшебству возник другой круг. Из буконьеров и краснокожих карибов, во главе которых виднелся прыгун. Буконьеры и индейцы действовали так дружно, так быстро и в особенности так тихо, что испанцы были окружены железной стеной, прежде чем успели догадаться об угрожающей им опасности. Граф вскрикнул от бешенства, солдаты ответили ему криком ужаса. Действительно, положение было чрезвычайно опасным для несчастных испанцев. Одно только чудо могло спасти их от смерти. Дело шло уже не о том, чтобы сражаться против нескольких человек, правда, решительных, но с которыми численно можно было совладать. Флебустьеров было, по крайней мере, 200 человек со своими союзниками-карибами. Они составили отряд в 500 человек, храбрых, как львы, на 300 превосходящих испанцев. Те поняли, что погибли. Дойдя до Букана, Манбар тотчас пожал руку Пальте и, похвалив его за то, что он успел выиграть время, занялся со своими товарищами приведением в порядок пороха и пуль, рассудив, вероятно, что теперь они бесполезны. Пока флебустьер занимался этим, Донна Клара, бледная как смерть, устремила на него пылкий взор, не смея, однако, приблизиться к нему. Наконец, она отважилась сделать несколько шагов и, сложив руки, с мольбой прошептала дрожащим голосом. — Я здесь! Манбар вздрогнул при звуке этого голоса и побледнел, но, сделав над собой усилие, несколько смягчив жесткое выражение своего взгляда, ответил, вежливо поклонившись. — Я пришел сюда только для вас, сеньора. Сейчас я буду иметь честь явиться к вашим услугам. Позвольте мне только позаботиться о том, чтобы наш разговор происходил спокойно. Донна Клара потупила взор и вернулась к изголовью больного. Авантюристы подходили все ближе. Они находились всего в 10 шагах от испанцев, ужас которых увеличивался от этого неприятного соседства. — Эй, братья! — закричал Манбар громким голосом. — Прошу вас, остановитесь! Флебустьеры замерли на месте. — А вы, — обратился Манбар к солдатам, — бросьте ваше оружие, если не хотите быть немедленно расстреляны. Немедленно все копья и шпаги солдата упали на землю с редким единодушием, которое указывало на их горячее желание, чтобы угроза не была приведена в исполнение. — Отдайте вашу шпагу, — приказал Манбар графу. — Никогда! — вскричал граф, наскакивая с поднятой шпагой на флебустьера, от которого он находился на расстоянии всего 4 шагов. В эту минуту раздался выстрел, и шпага разлетелась в щепки. Манбар, схватив рукой лошадь за узду, другой стащил графа с седла и бросил его на землю. — Что за дьявольская мысль одному идти против 500? — смеясь, воскликнул Пальте, опять заряжая свое ружье. Граф приподнялся. Смертельная бледность покрывала его лицо, черты были искажены гневом. Вдруг он увидел графиню. «А-а-а!» — закричал он, взревев как тигр и бросаясь к ней. «По крайней мере, я отомщу!» Но Манбар схватил его за руку и заставил остановиться. «Одно слово, одно движение, и я прострелю вам голову, как хищному зверю, на которого вы похожи», — сказал он.